И все-таки, решил не медлить я и произнес, зачем тебе в мой мир, одному мне не справиться, поэтому я хочу поговорить со своей наставницей, ты же понимаешь, что она не твоя наставница, так как из параллельного мира, усмехаюсь, но если взять в расчет то, что вы оба словно не от мира сего, я про ваше обычное поведение, тогда, да, она, скорее всего, будет считать тебя своим учеником, хоть и ни разу в глаза не видела, мда, эта старуха точно будет согласна объединить с ним силы, чтобы справиться с неизвестной опасностью, и почему сразу в мой мир, существуют же и другие, где древняя жива и здорова, хотя радикулит ее точно должен мучить, существуют, утвердительно кивнул Стивен, вот только в них нет одной детали, без которой нам будет очень сложно, ох, я уже знаю, что он скажет дальше, там нет тебя, ведь ты один такой на всю мультивселенную, твои способности помогут нам избавить множество миров, включая твой, от их неминуемой гибели, что скажешь, вот ведь хитрый жук, знает, на что давить, ведь если бы опасность не угрожала и моему миру, то я бы пальцем не пошевелил, так как ну, не герой я, максимум, что бы сделал, это перенес других людей к себе. Глава 191. Хорошо, киваю, но сразу за этим добавляю, но прежде, чем мы перенесемся в мой мир, мне необходимо завершить кое-какие дела. Встретимся через 7 дней возле твоего храма. Этого времени мне должно хватить. Я тебя понял, ответил Стивен, буду ждать, и исчез в открывшемся портале. Намечается что-то глобальное, как бы невзначай спросила Аня. Это опасно, зная, что за этим последует, произнес я, мне кристально ясно, что ты все равно захочешь поучаствовать, так что, да, ты можешь пойти со мной, после продолжаю чуть тише, а еще мне понятно, что тебя не остановит мое предупреждение сидеть на месте, я знала, что ты меня поймешь, улыбнулась девушка, но, никогда не любил эту приписку, хотя когда ее говорю я, то мне от чего-то становится приятнее, к самой заварушке я тебя не допущу, мой взгляд стал серьезнее, скорее всего, нам предстоит сразиться с кем-то, кто может разрушать целые миры или что-то близкое к этому, так что, хочешь не хочешь, но во время битвы с этим кем-то тебя не должно быть, я сильная, сказала Каразон и отвернулась, надувшись, сильная, подхожу к ней со спины, приобнимая и положа свои ладони ей на животик, а еще очень упрямая, когда дело касается защиты кого-то, на мои слова она лишь откинулась спиной мне на грудь, ты же понимаешь, что наш новый противник гораздо могущественнее тех же наследников. Шепчу ей на ушко, а чтобы победить их, вам пришлось объединиться с другими пауками. А что ты прикажешь мне делать? Сказала она, накрыв мои ладони своими, сидеть и ждать, пока все закончится, когда ты там будешь сражаться с кем-то на смерть. Не знаю, как ты к этому относишься, но мне от одной этой мысли становится мерзко, как будто я предаю тебя. Я только встретила кого-то, кто мне понравился, и, вдруг ты там умрешь, что мне тогда делать, ее голос немного дрожал, как отвечать на это я не знал, с одной стороны, девушка была права, ждать и на что-то надеяться, не лучшее решение, лучше уж что-то сделать, чем потом всю оставшуюся жизнь жалеть, но есть же исключения, когда сделать ничего нельзя и все, что остается, это довериться тем, кому это под силу, вот только загвоздка в том, что неизвестно, под силу это нам или нет, хм, нужно что-то, точно, ты сможешь помочь и не вмешиваясь в битву, если она, конечно, будет, проговорил я, наверняка у того, кто все это затеял, будут приспешники, это не точно, но если ничего не сделать, то они будут мешать, силы их также будут неизвестны, но с большей вероятностью они будут не сильнее тех же наследников, хотя для спокойствия необходимо будет все разведать, чтобы точно знать силы противника. Как тебе? Ладно, признаю, выкрутился. Аня повернулась ко мне лицом, улыбаясь. Я уж думала, что ты где-то запрешь меня, чтобы оградить от опасности. А тебя бы это удержало? Улыбнулся я ей в ответ. Возможно, хитро блеснули ее глаза, и девушка потянулась ко мне за поцелуем. Стоя рядом со старым складом в Лондоне, я до сих пор не мог поверить в то, что вижу. Точнее, чувствую от этого места. Искажения. Пространственные искажения. Так вот где ты был спрятан камень реальности. Самое забавное то, что в моем мире на этом месте ничего такого не ощущается. Да, я сейчас в другом мире. В том времени, когда камешек только обнаружили. Пришлось, правда, поплутать по другим, чтобы узнать это, но когда я пришел в свой, то ничего не обнаружил. Треклятое схождение. И ведь даже с помощью камня пространства ничего нельзя сделать. Бёр, или кто там прятал камень реальности, использовал силу самого камня и запер его в складке пространства, откуда достать его практически невозможно без внешних воздействий. Причем воздействие должно быть от самой Вселенной. И самое забавное то, что оно есть. Называется схождением. Это космическое явление, происходящее каждые 5000 лет, при котором в некоторых местах открываются порталы во все 9 миров. Я о нем знал, так как читал историю Асгарда. Так получилось, что во время этого схождения все 9 миров Игдрасиля сходятся в одном месте. Это выравнивание приводит к тому, что границы измерений между каждой областью становятся тонкими, из-за чего возникают случайные различные физические и гиперразмерные аномалии. Эти явления включают в себя сдвиги в гравитации, пространственное вытеснение и ткань реальности, потенциально разрывающуюся на части. Ярко выражены невидимые червоточины, позволяющие материи перемещаться между мирами. Это что-то вроде кротовых нор, но более хаотичные и, можно сказать, узкоспециализированные. Так вот, с помощью схождения, которое происходило последний раз, один из предводителей темных эльфов хотел вернуть мир в состояние зарождения, когда его раса только-только зарождалась и была на пике своего могущества. План действительно мог сработать, так как Малекит, так звали того предводителя, заполучил в свое пользование камень реальности, но тогда его назвали по-другому – эфир. Само название он получил из-за того, что в обычном своем состоянии камень имеет жидкую форму. В основе своей он имеет темную материю и с ее же помощью может влиять на материальную часть Вселенной, то есть изменять ее или создавать что-то новое. Малекит это знал, поэтому хотел создать из всей Вселенной среду, где его раса будет почти неуничтожимой. По легендам, которые мне известны, темные эльфы появились из пустоты. Это немного бредово, так как в пустоте одна лишь пустота, тавтология, но ничего не поделаешь. Я думаю, что к их созданию причастна какая-то темная сущность, обитающая в этой пустоте, но тогда это уже будет не пустота, раз там кто-то обитает. В общем, эта тема мной до конца не изучена, поэтому ничего с уверенностью утверждать не буду. В итоге правителю темных эльфов помешали асгарцы во главе с тогдашним царем Бёром. Эльфов просто истребили, когда они были уязвимы, ведь им было нужно защищать камень реальности, иначе весь процесс прервется, а начать заново уже не получится. А теперь и начинать некому было. Как оказалось, небольшая часть темных эльфов выжила и впала в спячку до следующего схождения. Во всех мирах, где обнаружился камень реальности, обнаружились и они. Ну, мне понятен их резон продолжить то, на чем закончили, ведь от этого зависит их выживание. Вот только знание всего этого не дает мне подсказок, как заполучить камешек в своем мире. Нет, я могу попробовать забрать его и из другого, но тогда на моей земле будет один лишний камень бесконечности, который может кто-то забрать, что маловероятно, хотя шанс этого есть. Глава 192. И вот сейчас я нахожусь в том мире, где как раз совсем скоро произойдет схождение, но грань между измерениями уже нарушена, поэтому камень реальности уже можно забрать. Мда, вроде и можно, но если немного подождать, годиков так 50, то и в своем мире смогу. Хотя есть возможность еще кое-что попробовать. Забрать этот камень и переместиться к другому, тому, время которого еще не пришло. По идее, находясь рядом друг с другом, они могут войти в резонанс и открыть червоточину. Правда, неизвестно, как на это повлияет то, что сам камень находится в пространственной складке. Но это все равно лучше, чем ничего. Ладно, пойду проверю, как там камешек, который я ненадолго экспроприирую. На складе, где чувствовалось возмущение в пространстве, уже были люди. Несколько детей и трое более-менее взрослых личностей. Они тут находились почти из-за того же, что и я. Почти, потому что я ищу камень реальности, который спрятан в пространственной аномалии, а они, потому что ищут эту самую пространственную аномалию. Точнее, Джейн Фостер, девушка с каштановыми волосами и карими глазами, а еще она астрофизик. Также среди них была еще одна зеленоглазая брюнетка, которую зовут Дарси Льюис. Вроде как стажер Джейн, но потому, как они обе разговаривают, можно сказать, что подруги. Ну и последний среди них, Йен, еще один стажер, но теперь уже самой Дарси. Так вот, втроем они сейчас исследовали заброшенный склад и даже что-то нашли. Хех, искаженную червоточину, в которую начали кидать разные вещи, которые через некоторое время оказывались сверху, снова падая вниз. В какой-то момент эти вещи просто больше не появлялись, что расстраивало детей. Ха, а что они хотели от хаотично открывающейся воронки? Она же максимум на что способна, так это обычное перемещение. Причем точность и стабильность оставляет желать лучшего. «Не советую кидать туда ключи от машины», — сказал я внезапно для них, когда увидел, как парень уже собирался сделать озвученное мной действие. «Что вы будете делать, если они пропадут? Вот-вот, послушай, что говорит этот незнакомец и отдай мне свой ботинок». В первое мгновение Дарси, как и все, впала в небольшой ступор от моего появления, но, похоже, ей не впервой с таким сталкиваться. Раз она так быстро отошла, а за то, что ты чуть не лишил нас поездки на транспорте, я лишаю тебя зарплаты. Но вы же мне даже не платите. Выпалил ошарашенный Йен, но ключи положил обратно в карман. И правильно делаю, быстро нашлась ответом девушку. Кстати, вы кто и что тут делаете? Это было адресовано уже мне. Зовите меня Джеймсом, ответил я, а в этом месте по той же причине, что и вы. «Только я ищу определенную вещь». «И что же вы тут ищете, мистер Джеймс?» — спросила Джейн, нахмурив свои брови от моих слов. «Да так, одну древнюю реликвию, которая спрятана в этой местности. Ну, в одной из находящихся здесь червоточин, спокойно поясняю, если вы каким-то случайным образом, прогуливаясь по складу, попадете в неизвестное место, то знайте, что трогать там ничего не надо», — проговорил я с улыбкой на лице. «Ну, круто», — сказал Льюис, — значит, ищем портал в это самое место и трогаем все подряд. Спасибо, что предупредил, — весело закончила эта шутница. Мы будем иметь это в виду, осуждающе смотря на свою напарницу, — сказала Фостер. После этого их группа решила разделиться, а дети остались играться с червоточиной. Ну, по факту, они лишь кидают в нее камни и другой мусор, поэтому им не должно ничего угрожать, но на всякий случай я ее стабилизировал и сказал ребятам уходить отсюда. Поняв, что развлечение кончилось, детвора направилась к другой аномалии. Это оказалась летающая в воздухе машина. Мда, ее тоже пришлось стабилизировать. В общем, дети все-таки ушли, а я направился наблюдать за группой ученых-экстремалов. Точнее, ученый. Джейн, как самая настоящая искательница приключений, перла напролом, держа в руках устройство, которое отслеживало аномальные всплески энергии. А вот Дарси с Йеном, как те, у кого присутствует и более ярко выражен инстинкт самосохранения, плетутся чуть позади. Конечно, если кто первым и попадет в какую-нибудь ловушку, так это Фостер, ведь она впереди. Зачем я вообще решил с ними связаться? Ну так во всех мирах, где я успел побывать, чтобы узнать что-то о камне реальности, всегда присутствует девушка по имени Джейн Фостер, как та, кто успел побыть его носителем и выжить. Обычный человек. И мне стало интересно, как это получается. Камень я в любом случае смогу забрать, а так хоть посмотрю, что особенного в этой девушке. Ну и еще кое-что сделаю. Только потом никому не скажу, что. В какой-то момент Джейн наконец смогла отыскать нужную пространственную аномалию и пошла прямо к ней, что закономерно плохо закончилось, так как ее просто начало засасывать внутрь. Ее компаньоны даже понять ничего не успели, как девушка исчезла, влетев в стену. Я со страдальческим вздохом зашел следом за ней и на всякий случай перекрыл вход, иначе те двое точно сунутся за нами. Оказались мы, как я и думал, в небольшой складке в пространстве. Ну, как небольшая, квадратный километр тут точно будет. Фостер застыла рядом с пропастью, куда чуть не свалилась, и стала осматриваться. Я тоже не преминул этой возможностью. Так, сейчас мы находились на чем-то вроде осадной стены из старого, но довольно крепкого материала. Хм, тут темно, но мне удалось разглядеть то, что нас окружает. Как я уже говорил ранее, пространство тут по моим ощущениям объемом в 1000 кубических метров. Вот только находясь тут об этом сказать трудно, так как нас окружают каменные стены, а внизу пропасть, сквозь которую даже мне сложно что-то разглядеть. Но на это внимание можно не обращать, все равно я тут надолго не задержусь, хотя маячок поставлю, так как еще вернусь сюда. Через несколько секунд девушка заметила небольшое строение посередине стены, на которой мы с ней стояли. Как мне кажется, это немного странное хранилище для камня реальности, а это было именно оно. Понятно, что в те времена не думали о такой вещи, как красота, когда строили его, Но это же просто два больших ограненных и зачарованных камня, связанные между собой. Пока я думал над архитектором сего чуда, Джейн медленно подходила к этому строению, заглянула внутрь, увидев там отблески красного света, зачем-то положила руки на нижнюю часть и наклонила голову. Ох, а мое предупреждение о том, чтобы ничего не трогали, она, видимо, забыла. Глава 193. Неудивительно, что в следующий момент к ней устремилась красноватая жидкость, так как, сама того не понимая, девушка активировала одну из функций этого хранилища, точнее, деактивировала защиту от внешнего воздействия, то бишь, после того, как жидкость полностью вошла в тело девушки, хранилище захлопнулось. А я предупреждал, выйдя из невидимости, говорю: Фостер, хотя ты же меня сейчас не слышишь, смотрю на бессознательное тело, которое упало на пол. Пришло время узнать, чего же в ней такого особенного, что камень бесконечности не убил ее сразу, как только вошел. Прошло 5 минут 30 час 2, и только к 5 часу Джейн начала подавать признаки пробуждения. Все это время я пристально следил за ней и теми изменениями, которые происходили в ее организме. Представьте себе мое удивление, когда мои действия не привели ни к какому результату. Но погодите, не то, что увидел, я даже ничего не почувствовал. И что это должно значить? Быстро накидываю на девушку все заклинания анализа, которые знаю, и ничего. Это опять что-то связанное с душой, просто больше ничего не может быть, кроме этого. Пока думал об этом, в этом измерении вновь возникла аномалия, которая снова засосала в себя Джейн. Как раз тогда, когда она почти пришла в себя, я нырнул следом за ней. Оказались мы в обычном ангаре на том же складе. Сейчас девушка лежит, а ее веки подрагивают, что означает ее скорое пробуждение. Вот она открывает глаза, но они у нее все еще расфокусированы, словно Фостер смотрит дальше крыши ангара. Секунд через 5 Джейн наконец смогла увидеть потолок, а потом повернула голову на звук упавшего камешка, как раз в противоположную от меня сторону. Потом с трудом начала подниматься, опираясь на одну руку. Но это действие закончилось на стадии «сидишь на попе ровно», так как у нее, похоже, болела голова, ведь она со стоном обхватила ее руками, закрыв глаза. «Не говори мне, что я тебя не предупреждал, точнее, вас», — для нее мой голос оказался действительно неожиданным, ведь девушка даже застыла, забыв про боль в своей голове, и чего, спрашивается, лезла вперед. «Найти своего парня ты таким образом все равно не смогла бы, так как находящиеся тут червоточины точно не ведут в Асгард, скорее, в Свартельфахейм». «Это вы, Джеймс?» — открыв свои глаза, спросила Фостер, но в следующий момент поморщилась. «У меня всего лишь болит голова, в этом нет ничего серьезного. Выпью таблетку, которая лежит у меня в сумочке, и все пройдет». На последних словах она правда открыла свою сумочку, которая была с ней с самого начала, и достала оттуда таблетку, а потом небольшую бутылочку с водой, чтобы запить. «Ну, вам виднее», — пожимаю плечами, — «только вы, Джейн, забрали то, что я искал». «Что?» — удивилась каштановолосая. «О чем вы?» «У меня ничего нет», — развела девушка руками, показывая, что при ней только одна сумочка. «Могу даже содержимое своей сумочки показать. Дело не в ней, Джейн», — говорю ей, — «а в тебе. КХМ, буквально в тебе. Та древняя реликвия, которую я искал, сейчас находится внутри тебя». Немного зависла она. «А вы точно уверены в этом?» — с сомнением в голосе задала вопрос Джейн, осматривая себя. «Давай на ты», — кивок с ее стороны. «Да, внутри тебя, точнее, циркулирует по всему твоему организму. Смотри», — указываю ей на сгиб локтя правой руки, где на несколько мгновений проскользнул красный свет. «И что теперь делать?» Вот теперь в ее глазах стала прослеживаться паника. «Как вытащить это из меня? Вы же, вроде, пришли за этим предметом, а значит, знаете какой-то способ. Так-то я не планировал засовывать его в свое тело, а вот сюда», — достаю из кармана небольшой камешек красного цвета, который был полый внутри. «Это специальный артефакт, созданный мной для того, чтобы на некоторое время удержать реликвию внутри себя. То есть вы не знаете, как вытащить ее из меня?» — с обреченностью проговорила девушка. «Почему не знаю?» «Знаю», — Джейн с надеждой посмотрела на меня, — «только в конечном итоге не подразумевается, что носитель должен выжить. Я действительно не знал, как вынуть из нее камень реальности так, чтобы она не померла в конце. Но в других мирах темным эльфам это как-то удалось, а это значит, что мне всего лишь надо немного подождать, пока данное действие не повторится в этом. Тогда не надо, снова поникла она. Стоп, тут Фостер резко встрепенулась. Сначала я не осознала этого, но после твоих первых слов меня не покидало странное чувство, а теперь поняла, почему. Откуда ты знаешь про Асгард? Нет, не так, ведь о нем может узнать любой, прикусила та губу. Откуда тебе известно то, что он вообще существует, а про часть с парнем она тактично не упомянула? Ну так я там был, спокойно отвечаю ей. Кстати, довольно веселое место, скажу я тебе. Правда, там почти каждый день кто-то что-то празднует, отчего закатывает пьянку, на которую приходят многие асы. Помню, как... Стой, замотала Джейн руками. Ты правда был в Асгарде? Киваю, можешь меня туда отвезти, есть вероятность, что мне там смогут помочь. Сомневаюсь, что действующий царь будет рад тебе, даже если за тебя вступится твой возлюбленный. Усмехаюсь, хотя царица может и принять сторону своего сына, но это все равно ничего не решит, так как последнее слово так и так останется за Одином. Он не мой, хотела было возмутиться девушка, но, увидев мою ухмылку, передумала. Откуда тебе еще и это известно? Скажем так, задумчиво смотрю в сторону, у меня был небольшой опыт, не такой, как у тебя, но довольно запоминающийся. Возникла недолгая пауза. Кстати, давай сходим к твоей подруге, она там, вроде, копов вызвала. Зачем? В шоке воскликнула Фостер, нужно срочно отменить вызов. И, когда она сделала шаг вперед, из ее тела вылетела волна красноватой энергии и устремилась в стороны. Меня, конечно, не задело, так как я ее просто поглотил, но вот в этом ангаре теперь придется заново устанавливать стекла, что это только что было, и почему с тобой ничего не случилось. Тихо, успокойся. Вместе с этими словами я поглотил излишки энергии. Это был спонтанный выброс энергии, которые теперь будут происходить довольно часто, пока твое тело не привыкнет к ней, после чего добавил, пошли лучше к твоей подруге, ты же ведь хотела отменить вызов и сделать что-то еще. А, если тебя беспокоит твое состояние, то не волнуйся, прерываю ее, при возникновении повторного выброса я смогу его нейтрализовать. Глава 194. Когда мы вместе с девушкой вышли из ангара, в котором появились из червоточины, то сразу направились к месту, где должна стоять машина ее подруги. Там нас поджидало сразу несколько полицейских машин, копов, которые ходили по территории склада, ну и Дарси, со скукой наблюдающую за ними. Джейн направилась к брюнетке, а я, специально отстав от нее на пару шагов, двинулся следом. «Джейн!» — крикнула Льюис, когда увидела Фостер, где тебя носила. На улице стало смурнеть. «Зачем ты вызвала полицию?» — вместо ответа спросила Джейн, подойдя к ней. Прозвучал звук грома. «А какие были варианты?» — возмутилась брюнетка. «Не вызывать полицию», — ответила каштановолосая. «Я испугалась», — повысила голос ее оппонентка. «Ты звонишь копам, начала заводиться Фостер, те федералам, а завтра счету. Все опечатают и пиши пропало». Резко ливанул дождь. Джейн попыталась что-то объяснить Дарси. «У нас стабильная гравитационная аномалия», — и не подумала слушать ей Джейн. Неограниченный доступ, из конкурентов кучка подростков. Джейн все-таки смогла перебить девушку Льюис, тебя не было 5 часов, звуки грома усилились, а я говорил, между тем вставил я, кстати, осмотритесь вокруг, указываю им на то, что они пропустили, пока спорили друг с другом. Что за прикол, задала риторический вопрос брюнетка, поняв, что дождь хоть и идет, но в радиусе нескольких метров от нас сухо, словно каким-то куполом накрыли. Потом каштановолосая посмотрела в определенную сторону и увидела знакомого мне блондина в латных доспехах с молотом в руках. Да, это был Тор, только в этом мире он какой-то заросший, что ли. Просто в моем владелец Мьёльнира ходит с короткой стрижкой и постоянно сбривает растительность на лице. Не по собственной инициативе, конечно, а с подачи своей матери, к которой теперь частенько заглядывают некоторые из моих девочек, да и сама она на землю иногда захаживает. Мда, сколько шуму было, когда Фридга пришла к Тору и начала разговаривать с тем о его внешности. Многих это удивило, но, узнав причину, они лишь понимающе улыбнулись. Женщина хочет внуков, а оба сына уже несколько столетий фигней маются. Локи еще можно понять, так как он младший сын, поэтому к нему спросу меньше. Хотя царица не трогает его еще по одной причине. Тот хотя бы полезным делом занят, учится. Что не скажешь о Торе, у которого одни битвы в голове. Пока я думал о попытках своей наставницы сосватать своего сына, Джейн, будто завороженная, смотрела на блондина, который, словно специально, стоял, как дуб, вросший корнями глубоко под землю, заставляя ее думать о том, что это все сон или какая-то иллюзия. Только красный плащ, вздымаемый на ветру, доказывал обратное. Через несколько секунд девушка медленным шагом направилась к нему, а вместе с ней и купол, который защищал нас от дождя. «Ты как хочешь, а я мокнуть не собираюсь», — говорю застывшей Дарси и направляюсь следом за Фостер. «Меня подожди», — мои слова ее отрезвили, отчего та быстрым шагом догнала меня. «Мистер Джеймс, а почему вы пришли вместе с Джейн?» — с любопытством спросила она меня, краем глаза наблюдая за тем, как ее подруга подходила к Тору. «Ну так я вместе с ней оказался в том месте, где она провела те самые 5 часов, поэтому и ушли мы оттуда вместе», — честно отвечаю. «А что вы там?» — хотела спросить меня о чем-то Льюис, но в воздухе прозвучал отчетливый звук пощечины, заставив нас обоих повернуться в сторону, откуда тот исходил. «И извини, я хотела проверить, что ты настоящий», — сказала каштановолосая с небольшой запинкой. «Странный выдался денек». «Да, я не Мираж Хлещ», — прилетела ему еще одна пощечина. «Куда ты пропал?» — выкрикнула она. «Ты куда пропала?» — не обратил внимания на ее действия мужчина. «Хеймдалл тебя не видел. Я-то здесь, где ты меня бросил», — с волнением проговорила девушка, ждала, ждала, а потом рыдала. Потом отправилась на поиски. «Ты же вернуться обещал», — в голосе Джейн стала прослеживаться грусть. «Знаю, знаю», — серьезно посмотрел Тор на нее, но радужный мост был разрушен. 9 миров погрузились в хаос. Повсюду, куда ни глянь, войны, набеги мародеров. Я должен был с этим покончить. Первые несколько мгновений Фостер не знала, что на это ответить, а потом неуверенно проговорила: «Сочиняешь складно, даже за душу берет», но следом за этим решила пойти в контратаку: «Но я в новостях тебя видела. Ты был в Нью-Йорке. Джейн, я хотел уберечь тебя от опасностей моего мира, но не стоило», — с нежной улыбкой сказал принц Асгарда. «Я был глупцом. Поскольку верю», — он протянул свою руку и прикоснулся к ее затылку, — «судьба свела нас не зря. Джейн, не знаю, что с тобой произошло, но уверен в одном». «В чем?» — почти шепотом проговорила девушка. «В одном», — их лица были все ближе и ближе друг к другу. «Так в чем?» — дыхание обоих участилось. «Что в чем?» Эта ситуация даже меня заставила неловко отвернуться, разглядывая, как какой-то полицейский о чем-то яро втолковывал другому. «Что?» И вот, казалось бы, что сейчас они должны были поцеловаться, но... «Привет!» — подбежала к ним Дарси, разрушая всю романтичную атмосферу и заставляя Тора с Джейн отпрянуть друг от друга. «Твоих рук дело», — огляделась она, обратившись к блондину, как ни в чем не бывало. Тот с разочарованием посмотрел в лицо Фостер, а потом дождь просто стих, тучи разошлись и над небом вновь засияло солнце. «Я же сейчас пытался сдержать смех. Вот деваха дает, устроила облом самому богу грома, и ведь знает, что ей за это ничего не будет. Мы вообще-то немного заняты», — раздраженно посмотрела на брюнетку каштановолосая. «Нас, по-моему, сейчас арестуют», — приложив пальчик к губам, кивнула Льюис в сторону полицейских, чем придала подруге бодрости. «Я сейчас», — сказала она принцу Асгарда и убежала под нашими взглядами. «И остались мы втроем. Только вот, отлично выглядишь, я уже перестаю удивляться характеру Дарси, и все мускулы на месте», — потыкала девушка по его торсу пальцем. «Это все не настоящее», — сознанием дела заявляю я, привлекая к себе внимание, — точнее, настоящее, но он почти ничего не делает, чтобы поддерживать эту форму. Ему его сила помогает, — киваю на молот, — лишь благодаря ей его тело остается в тонусе. Вы не подумайте, я не осуждаю или что-то типа того. Просто решил уточнить, чтобы не было недопонимания. Тор в небольшом ступоре, а вот девушка, видимо, поняла, что я немного прикалываюсь. Собственно, то же самое делает и она. «Как космос?» — вдруг спросила его брюнетка. «Нормально», — наконец нашелся он с ответом. Глава 195. «А ты кто такой?» — спросил меня принц Асгарда. «Не припомню тебя рядом с Джейн», — мне показалось, или это у него ревность в голосе проскользнула. «Не парься», — ответила вместо меня Дарси, — «мы с ним только сегодня познакомились, так что никто на твою Джейн не претендует. Вот что явно отсутствует в девушке, так это тактичность». «Она не мо...» — именно в этот момент, когда Тор хотел безрезультатно возмутиться, произошло несколько событий. Во-первых, Фостер подошла к одному из полицейских и что-то ему сказала. Во-вторых, тот что-то сказал в ответ, указал на Йена, а потом попытался схватить девушку за руку. Ну и в-третьих, от каштана волосы разошлась волна энергии, отбросив всех в радиусе порядка 3 метров от нее самой. Стекла в машинах лопнули и посыпались на землю. А я просто сделал так, чтобы сама Джейн не пострадала, поэтому сейчас та была целехонькая и твердо стояла на ногах. Джейн кинулся к той владелец Мьёльнира, пока остальные люди приходили в себя. «Джейн, ты цела?» Взяв ее за плечи, с беспокойством спросил он. «Кажется, да», с недоумением огляделась девушка. «Что это? Почему я в порядке?» С последним вопросом она посмотрела в мою сторону. «Ну да, в прошлый раз ее откинуло от дачи, а тут вообще ничего. Хоть я и сказал, что ей не следует беспокоиться за свое окружение, но имел в виду близких людей самой Джейн. Какие-то левые полицейские меня не особо тревожили. Так, руки за голову, оружие на землю». Подошел к ним с дубинкой какой-то коп со страхом, глядя на Фостер. А в мыслях тот мечтал оказаться подальше отсюда. «Этой женщине плохо», — грозно глянул на него старший сын Одина. «Она опасна», — дрогнувшим голосом крикнул полицейский. «Я, тем более, вот теперь в нем чувствуется тот стержень, который делает из него могучего воина. Жаль, что показывается тот довольно редко и в ситуациях жизни и смерти». «Подкрепление. Достал легавый рацию. Отряд спецназа сюда». Другие наставили свое оружие. «Держись крепче», больше не обращая внимания на окружение, сказал Тор, обхватив талию Джейн. «Что ты хочешь сделать?» — спросила его каштановолосая. «Ох, а я уже понимаю, что тот хочет сделать. Вызов радужного моста на такой закрытой местности может немного поломать эту самую местность. И ведь даже в моем мире принц Асгарда страдал манией вызывать мост из любого места по поводу и без. Да, артефакт работает в любой точке пространства 9 миров, но банальную осторожность никто не отменял. Вот и сейчас с неба упал луч света, забрав с собой как Тора вместе с Джейн, так и кусок машины. Я уже представляю себе постное лицо Хеймдалля, которому придется уворачиваться от куска металла. Эй, подбежала к месту исчезновения Льюис, а как же я? С обидой протянула девушка, а потом повернулась ко мне. Ну а ты чего такой спокойный? Мы же здесь остались одни наедине с копами, хотя, пока они не очухались, можно попробовать свалить по-быстрому. Зачем мне беспокоиться, когда я могу вот так, театрально щелкаю пальцами и накидываю на себя сокрытие? Теперь и она зависла. «Я тоже так хочу», — завистливо пробормотала та себе под нос. И ведь никакого удивления, точнее, оно было, от неожиданности, но не от самого факта моей возможности исчезать на глазах. Интересная девушка со своими закидонами. «Ладно, возьму ее с собой, ведь от этого ничего кардинального не поменяется. А мне не помешает тот, кто может поднять настроение всего несколькими словами. И я действительно не вру про поднятие настроения. Такие люди, как она, искреннее в своих чувствах, очень редко можно встретить. Хочешь научиться так же, то стоит попросить кого-то из магов, подхожу к ней и применяю сокрытие, но на этот раз добавляю еще одно заклинание, чтобы она могла меня слышать и видеть. И да, ты сейчас также невидима для других. А как я вижу тебя?» Вполне нормальный вопрос для этой ситуации задала Дарси. «Мне лень отвечать на него», сказал я под немного обиженный взгляд брюнетки. «Что? Я не нанимался твоим наставником по магии, так что не буду читать лекции, ведь это может занять добрую половину дня, и это только основы. Почему ты не можешь просто сказать, как ты стал невидимым? А, потому что знаю, что ты точно попробуешь повторить мой фокус, но по одной только фразе нельзя научиться колдовать. Это, наоборот, заставит пойти тебя не тем путем, а неправильно понятая фраза привести неприятным последствиям. Я говорил со знанием дела. Ведь в истории было множество личностей, которые пытались научиться магии самостоятельно лишь по обрывкам каких-то знаний и вырванных словах из контекста. Если не хочешь кого-то обучать, то лучше вообще ничего ему про магию не говорить, чтобы тот не пришиб себя и, чего хуже, других. Конечно, бывают и исключения. Это такие индивиды, которые интуитивно понимают, что к чему, но такие очень редкие, поэтому в расчет их не берут. Такого мнения придерживалась Фридга, тоже привила и мне. В принципе, такой подход имеет свои минусы, но не признавать его работоспособность нельзя. «Ну и ладно», — легкомысленно ответила девушка. «Так и что теперь?» — вздернула она бровь. «Идем в Асгард», — отвечаю ей. «И как мы туда попадем?» если тот блондинчик уже свалил вместе с моей подругой?» Скептически задала вопрос Дарси. «Ты знала, что маги умеют не только становиться невидимыми?» Вместо ответа я задал ей встречный вопрос. «Только давай отойдем в менее людные места, а то наше окружение меня несколько раздражает», указываю на слоняющихся туда-сюда и паникующих полицейских. Кстати, пока это происходило, Йен успел сесть в машину и свалить отсюда. Умный парень, хотя я думаю, что его просто отпустили, так как у копов появились проблемы посерьезнее. Без лишних слов брюнетка последовала за мной, даже вопросов никаких не задавала. Странно для нее, но вполне ожидаемо, так как думать она тоже умеет. Ну или у нее хорошая интуиция на такие вещи. Теперь я понимаю, почему девушка находится с одним из ведущих ученых. Льюис просто умеет расположить к себе человека. Придя к таким выводам, я откинул лишние мысли из головы и повел нас к одному из пустующих ангаров. Круть вздохнула от вида открывшегося окна золотистого портала. Дарси, это что, правда настоящий портал? Энтузиазм так и пылал в ее зеленых глазах. Скорее, короткий путь в пространстве, отвечаю ей, но, по факту, да, это настоящий портал. Конечно, я бы мог нас и так перенести с помощью силы камня пространства, но не хотелось создавать шум лишний раз. А так, в Асгарде подумают, что я свободный маг, который решил развлечься. Такие гости редки, но все же иногда захаживают. Я и сам удивился, когда увидел одного из таких в своем мире. Глава 196. «Привет всем», – махнул я рукой, уставившимся на меня трем парам глаз, вот ушли и даже не попрощались, наигранно возмущенно говорю Тору, который только что вышел из пространственного туннеля Радужного моста, а вдруг мы хотели с вами, вот Дарси вроде хотела, я прав, поворачиваюсь брюнетке, которая за мной вышла из портала, ну, выглянула та из-за моего плеча, посмотрев на других действующих лиц, не так и сильно я хотела посмотреть на Асгард, но все равно обижена на вас за то, что даже не попрощались. Вот видите, праведно поднимаю палец вверх, а если бы я не был магом, что тогда? Ждать, пока нас не арестует полиция, и кстати, вызывать Радужный мост, когда ты находишься не на свободной местности, мягко говоря, непрактично, кашусь на ровно отрезанный кусок от машины. Кто это? Тор. С какой-то мрачностью спросил принц Асгарда страж Радужного моста. Если бы не знал его так хорошо, то подумал бы, что он не рад нашему появлению. Но я знаю, поэтому могу сказать, что Хеймдалль сейчас немного раздражен, что в его вотчине слишком много народа. Это, старший сын Одина посмотрел на Фостер, ища у той ответ на вопрос. «Это друзья», сразу ответила она, «по крайней мере, девушка рядом с ним моя хорошая подруга». А он, владелец ключа от Радужного моста, настороженно оглядел меня с ног до головы. «Точно не враг вам», продолжил я. «Чего вы такие хмурые? Я вообще-то хотел узнать, что собираетесь делать с Джейн, а то ее ситуация действительно оставляет желать лучшего. По моим скромным подсчетам, если ей не помочь в ближайшую неделю-две, то она расстанется со своей жизнью. Нужно срочно отвезти ее к лекарям». Всполошился блондин и подхватил каштановолосую на руки. «Догоняйте!» — крикнул он нам, рванув в сторону дворца. «В который раз убеждаюсь, что Тор сначала делает, а потом думает, ведь на слово верить человеку, которого увидел в первый раз, станет не каждый. Вначале задаст интересующие его вопросы и уже после этого будет решать, что делать. Естественно, будь на моем месте кто-то из тех, кого принц Асгарда недолюбливает, то он непременно бы сделал то же самое, что я упомянул недавно. Конечно, ситуации разные бывают, из-за чего не всегда есть время на размышления, но это к таким не подходит. Ведь я ясно выразился, что срок исчисляется от 1 до 2 недель. Мда, его импульсивность до добра не доведет, хотя он уже наверняка обжегся на этом несколько раз, учитывая то, что я сейчас ощущаю от самого Асгарда. Его источник слабеет, медленно, но слабеет. «Пойдешь на ручки или тебя понести на спине?» Лукаво улыбаюсь, произнося данные слова в адрес брюнетки. «Хм», задумчиво посмотрела она сначала на улыбающегося меня, потом на протянутые мной руки, снова на меня, снова на руки. Раз уж я уже много нового узнала и почувствовала за этот день, то почему бы не попробовать еще и это? Меня ведь никто на руках никогда не носил, ну, кроме детских лет. Девушка сама подошла ко мне и, обвив мою шею, запрыгнула мне на руки, а теперь вперед. к приключениям и незабываемым ощущениям», — указала Дарси пальчиком в сторону Асгарда. «КХМ, малость прифигел я от того, что эта наглая особа и правда забралась мне на руки. Ну ладно, пожимаю плечами. Не говорить же ей теперь, что я хотел просто наложить на нас обоих заклинание левитации и налегке добраться до конечной цели. Бывай, Хеймдалль, прощаюсь со стражем моста». Но потом мне в голову пришла одна мысль: советую приготовиться к неожиданным ситуациям. Сам ведь должен понимать, что со старшим сыном Одина точно придет какая-то подлянка. Мне ничего не ответили, лишь многозначительно промолчали в ответ. Мда, и ведь всегда так себя ведет со всеми, кому мало доверяет. Проверено. Ладно, это его закидоны, так что не буду лезть еще и к нему со своими советами. Да, я уже пытался как-то повлиять на Хеймдалля из своего мира. У меня даже кое-чего получилось достигнуть на этом поприще. Тот теперь хотя бы здоровается и прощается нормально. В общем, вместе с девушкой на руках я рванул вслед за Тором, который уже успел пробежать половину Радужного моста. И почему не воспользуется Мьёльниром? Он летать с его помощью может. Ай, ладно, сам тоже хорош, так как мои возможности позволяют оказаться сразу во дворце, а я тут занимаюсь не пойми чем. Хотя стоит признать, что ношение девушек на руках поднимает настроение и нивелирует тот незначительный минус. А если твоя ноша постоянно норовит куда-то повернуться, что-то рассмотреть и восхищенно вздыхать, из-за чего касается меня всеми частями тела, то можно уже считать, что компенсация за работу носильщиком полностью себя оправдала. Однажды я выделил время и обошел все места в Асгарде. Теперь хоть не скучно объяснять про некоторые строения, ну и параллельно с этим указывать в места, куда ходить нежелательно. Через какое-то время мне удалось нагнать блондина. Правда, для этого пришлось воспользоваться одной хитростью с уменьшением веса своего тела, но никто, кроме меня самого, об этом не узнает. После этого я взял тот же темп, что и он. Было весело наблюдать, как он с шоком наблюдает меня рядом с собой, поэтому мне не удалось удержаться от еще кое-чего. Я все-таки активировал заклинание левитации и продолжил свой путь уже в воздухе. Дарси так и продолжила лежать у меня на руках, но поначалу немного запаниковала, вцепившись в меня мертвой хваткой. Вот тогда сам принц Асгарда наконец вспомнил, что у него как бы тоже есть возможность летать, поэтому в небе появилась еще одна пара интересных личностей. Люди, точнее, асы, которые были на улице и видели нас, с небольшим недоумением провожали взглядами нашу компанию. «Приехали», — говорю, когда мы оказались перед закрытыми воротами. «Быстрее, у нас нет времени, поэтому поднимаемся сразу вон в то окно», — указал взглядом на нужное отверстие старший сын Одина. «Нужно скорее отнести Джейн в горнило душ, там ей точно смогут помочь». «А я что?» Мне стало интересно, как горнило душ отреагирует на камень бесконечности внутри Фостер, поэтому согласно кивнул. По факту, горнило душ – это своеобразная машина для передачи молекулярной энергии в пространстве. Вот только это одна из основных функций этого устройства, добавленная для удобства, своеобразный интерфейс для лучшей работы. Еще одна позволяет полностью считать структурную часть физического тела, а потом уже зависит от ситуации. Если аномалия в организме была уже зарегистрирована в реестре, то горнило сразу выдаст несколько методов, как исправить эту самую аномалию. Если нет, то просто выведет изображение самой аномалии. Глава 197. Стоя рядом с Тором, я с интересом наблюдал за манипуляциями жриц, которые сейчас работали с горнилом душ. Джейн же лежала в его основании и с научным интересом смотрела на то, что происходит вокруг нее. Мда, ей грозит гибель от того, что внутри организма девушки, а она сама думает о том, как работает это устройство. Так-то, это даже хорошо, что Фостер не впадает в панику, а нормально мыслит, но я же вижу, что избранница Тора пока просто до конца не понимает или не воспринимает случившееся. Что это? Все-таки не удержалась каштановолосая от вопроса, хотя у самой были некоторые догадки. «Лежи тихо», — спокойно ответила одна из жриц, настраивая что-то в интерфейсе горнила. «Хворь неземная», — с тревогой сказал принц Асгарда другой жрице. «Так что это? Пока не знаем», — ответила она, а потом продолжила. «То, что обладает неслыханной мощностью и, скорее всего, убьет ее». После своих последних слов женщина тихо отошла к остальным. «Как я и думал, горнило душ не способно опознать камень бесконечности, хотя энергию все-таки смогли просчитать, а это какой-никакой, но результат. Собственно, для чего я вообще захотел это проверить? Для этого сначала расскажу про это же устройство в своем мире. Там я тоже решил тайком проанализировать свой организм на наличие камней. И ничего, выдал какую-то белиберду. Но это было в первый раз, когда я полностью лишил своего тела энергии от камней бесконечности. Вторая проверка была только с энергией пространства. И вот тут было почти то же самое, что и тут, но с поправкой на то, что в архиве Горнила ничего не было по этому поводу. Третья проверка, но уже с камнем силы, выявила то, что показало только что при мне Горнила душ, то есть очень большая мощность и нестабильность. Квантовый электромагнитный генератор, неожиданно сказала Фостер. В ее мыслях это был самый вероятный вариант. Это Горнила душ, не отвлекаясь на слова девушки, поправила ее жрица. А Горнила душ, это устройство для передачи молекулярной энергии в пространстве? По-другому задала она свой вопрос. Женщине все-таки пришлось отвлечься от своей работы и повернуться лицом к Джейн. Да, квантовый генератор, прошептала каштановолосая, смотря на блондина, отчего тот улыбнулся. Те, кто ее слышал, предпочли проигнорировать, хотя некоторые все же закатили глаза на такое поведение. Кстати, ожидал, что старший сын Одина сразу начнет меня расспрашивать на тему болезни его девушки, но этого не произошло. Похоже, он сначала хочет удостовериться, что угроза действительно существует, а потом уже станет задавать свои вопросы. Но его планам в ближайшее время не суждено было сбыться, так как «мои слова лишь шум, что ты их пропустил мимо ушей», раздался старческий голос у входа в лазарет. «Ох, этот тон я узнаю даже, если буду в пьяном угаре, что вряд ли произойдет, один собственной персоной, и он недоволен, очень недоволен». Я видел его таким несколько раз. Обычно после этого кому-то очень сильно доставалось, причем даже тем, кто не был замешан в причине его недовольства. Тору, конечно, всегда перепадала лишь словесная порка, но один раз всятец не выдержал и запер блондина в его комнате, лишив всех сил. «Она больна», — воскликнул принц Асгарда. «Она из смертных», — высокомерно ответил царь, вскинув рукой, тем самым давая приказ удалиться всем лишним, для коих болеть в порядке вещей. «Наши лекари могут ее исцелить», — упрямо заявил Тор. «Нет, ей не место здесь, в Асгарде», — обходя нас по кругу говорил один, «не более, чем козе за праздничным столом». Ух, вот это он разошелся. Но это еще даже мягко. Просто предупреждает. Он меня, начала возмущаться каштановолосая, кидая взгляд то на блондина, то на седого старика в доспехах. «Вы кто вообще такой?» Осознание к ней приходит с запозданием, так как вопрос уже был задан, и задан с неподобающим тоном. Мда, так общаться с Одином могут только близкие, лично ему разумные или кто-то равный. Я один, царь Асгарда, хранитель девяти миров, смотря на нее своим единственным глазом проговорил он. Девушка сначала зависла, а потом сама попыталась представиться, но всятец сам назвал ее имя. Кто ты, мне известно. Джейн Фостер. После своих слов тот посмотрел в мою сторону, не удостоив Дарси. «Ты рассказал обо мне папе?» — обратилась Джейн к Тору. Как быстро изменился ее настороженный тон на радостный. «А вот кто ты, неизвестный маг, я не знаю», — через какое-то время продолжил один, стража, «отвезти девушку к радужному мосту. Ей пора домой». «В нее что-то вселилось», — сказал в защиту Фостер старший сын царя Асгарда, загородив двух асов, которые двинулись к его девушке, «что-то мне неведомое. В ее мире полно врачевателей и докторов», — обернулся к нему отец, «это их дело», — потом громче добавил, «стража, не стоять на месте, вернуть девушку в Мидгард». После его слов асы в быстром порядке направились к Фостер, «а ты, маг, пока останешься тут», — это было даже не утверждение, а приказ. Я на это лишь усмехнулся. «Да, в этом мире всятец все-таки слишком старый стал, не буквально, конечно, ведь асы живут по нескольку тысяч лет, но морально тот точно устал, оттого и вид такой постаревший. Я специально не узнавал больших подробностей про события будущего в Асгарде, чтобы самому их не спровоцировать. Узнал лишь то, что касается камня реальности, поэтому не могу знать причину его состояния, хотя одну все-таки могу предполагать. Про нападение на Нью-Йорк до сих пор трубят по всей Америке, так что об этом я знаю, и то, что ответственный за него кто-то из Асгарда. Дальше смотреть не стал, так как не было никакого желания. Я здесь не за знаниями про будущие события, которые с моей посильной помощью могут уже не случиться, а за другой целью. Мне нужен камень реальности, на время. Эй, окликиваю асов, подходящих к Джейн, может, вы лучше не будете. Вжух, мне не дали договорить, а просто проигнорировали, за что и поплатились. От девушки снова отделилась волна красноватой энергии, раскидав ближайших разумных в ее окружении. Сама она, естественно, снова не пострадала с моей непосильной помощью, ее касаться. Мда, а ведь нужно было всего лишь дослушать, не пострадали от этого всплеска лишь я, Льюис и Тор, который сразу же бросился к своей возлюбленной. Без лишних слов царь Асгарда подходит к ним, немного отодвигает Тора в сторону и смотрит на ее руку. Видит почти то же самое, что и я, когда произошел ее первый выброс, то есть энергию красного оттенка, протекающую по телу девушки. Глава 198. Прямо как на том складе, заметила Дарси. Это невозможно, притихшим голосом сказал один. Зараза ее защищает, подошла к нему одна из жриц. Нет, не ее, а себя, заметил Тор. Вы оба не правы, сказал я, это не защита, а обычный всплеск от того, что ее организм избавляется от остаточной энергии. Прикосновение к ней является обычным триггером. Что-то типа подачи знака о том, что лишнее можно передать. Ты же знаешь, что это? Напряженно спросил меня всятец. Естественно, я знаю, что это, с усмешкой отвечаю ему, иначе тогда зачем вообще сюда пришел? Мне было интересно, как горнило души отреагирует на то, что внутри Джейн. Его глаз начал всматриваться в мое лицо. Ладно, пойдемте, наконец произнес он, только без глупостей. Через 10 минут мы были в другой части дворца, точнее, в библиотеке. А если говорить еще точнее, то в секретной ее части. По пути царь Асгарда рассказал о реликвиях, что старше самой вселенной, и о том, что одна из таких как раз находится в Фостер. Потом стал вдаваться в философию про то, что 9 миров не вечны. Про то, что был у них рассвет, значит будет и закат. Но на эту интерпретацию я не обращал внимания. Подошел к одному из стеллажей, взял книгу, потом положил ее на постамент, открыв на первой странице. А вот и история про темных эльфов пошла. Тор даже немного перебил отца, чтобы сказать, что в детстве Фридга рассказывала похожие сказки. Хах, многие сказки когда-то были явью, но спустя века их исказили и теперь это правда лишь сказки для детей. Может быть, в них что-то и осталось от оригинала. Многие века лилась кровь. Однако, отец мой, Бёр, одержал победу, заканчивал говорить один, и воцарился мир на тысячи и тысячи лет. Действительно звучит, как сказка, прокомментировала эту историю Льюис. И как ему это удалось? Нетерпеливо спросила каштановолосая. Истребил он всех, хмыкаю, чего непонятного. Вот только история кое о чем умалчивает. Бёр не смог уничтожить всех эльфов. Конечно, об этом писать никто не стал, ведь тем самым бы испортил репутацию царю, что в свою очередь повлекло за собой некоторые проблемы. В общем, тогда решили не заморачиваться. Даже поиски одного из кораблей противника решили остановить. По мнению асгарцев, это того не стоило, так как угрозы от такого было мало. Да, он всех убил, прищурился своим единственным глазом всятец, посмотрев на меня. Ты уверен? В голосе принца Асгарда была та самая неуверенность. Эфир тоже якобы уничтожен, с колебанием продолжает, и все же, как видишь, он здесь. Эльфы истреблены, безапелляционно заявил его отец. Да-да, истреблены. Просто кто-то не хочет признавать ошибки прошлого царя. В вашей книге не написано, как его извлечь из меня. Тут взгляд девушки метнулся ко мне, так, чтобы после этого я осталась жива. Нет, спокойно сказал он ей, сожалею, как пить дать, есть. Просто кто-то не хочет видеть женой будущего царя Мидгардку. Поэтому ему легче ничего не делать. Далее, действующий царь решил поговорить со мной. Естественно, ему это нужно было сделать наедине, поэтому тот отпустил своего сына, его возлюбленную и брюнетку погулять. Когда дверь за ними закрылась, всятец сразу же стал излучать враждебность ко мне. Он видел мою реакцию на его рассказ, слышал мой скрытый сарказм в словах про истребление и понял, что мне на самом деле известно о настоящих событиях. Спрошу еще раз, кто ты и зачем пришел в Асгард? Нет, не так, что ты делаешь в Асгарде, мне теперь известно. А вот сама причина. Зачем тебе эфир? В зависимости от твоего ответа я решу, что с тобой делать. Да, ты действительно постарел, один, качаю головой, полвека назад тебе бы сразу стало ясно, что никакой угрозы я вам не несу, если бы сопоставил все факты. Да и твоя информированность, похоже, сильно упала, мои слова были искренними, ну хоть силу почти не растерял. Половина от прежней точно осталась. Правильно Фридга говорила, рано или поздно ты слишком расслабишься, из-за чего и пойдут все проблемы. Кто ты такой? Мои слова его, похоже, сильно задели. Сколько ты уже не спишь? Вместо ответа спокойно спрашиваю его я, но мой взгляд выражает серьезность. Вот это меня очень интересовало. В моем мире всятец раз в несколько десятков лет должен впадать в лечебный сон для того, чтобы удерживать свой организм на пике возможностей. Причем сон этот должен длиться от одной недели до трех месяцев, в зависимости от того, в каком состоянии был сам царь. Если бы он этого не делал, то его позиция точно пошатнулась бы. Слабый царь в Асгарде – это недопустимое событие. И сейчас я вижу, что этот один не спал довольно долгое время. Откуда тебе известно то, что должны знать только мои приближенные? Напряжение между нами возрастало, я тебя точно никогда не видел. А если я скажу, ухмыляюсь я, но не успеваю продолжить. Где-то прямо под дворцом отчетливо слышно, что что-то взорвалось. Бах, грохот, шум. Я понимал, к чему все идет. Всятец сейчас посчитает, что вина в происходящем лежит на мне. Нужно было срочно придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Сражаться с Одином в мои планы не входило. Я хоть и смогу победить, но времени это может занять прилично, учитывая, что убивать его мне не хочется. И единственный выход из этой ситуации – это скрыться. Пусть думает, что хочет, но скоро царь Асгарда своими глазами увидит, кто на самом деле виноват в случившемся. «Будь настороже», — говорю ему напоследок и исчезаю во вспышке синего цвета. В последний момент вижу какое-то узнавание в его глазах. Интересно, что он вспомнил. Появился я прямо в темнице, откуда и исходил шум. На мне уже было сокрытие, поэтому никто не обратил на меня внимания. Заключенные были не на своих местах. Хах, совсем не на своих. Многие сейчас отвлекали или бились со стражей, пока остальные освобождали других. Нет, сами они не могли сбежать. Им кто-то помог, но этот кто-то уже успел куда-то свалить. Надо найти, пока чего не учудил. Осматриваю всю темницу, чтобы заметить какие-нибудь следы. Неожиданно натыкаюсь взглядом на одну личность, которая все еще сидела в своей камере и читала книгу, не обращая внимания на окружение. Сторонний наблюдатель увидел бы именно это. Вот только меня таким простым трюком не обманешь. Чтобы заставить меня поверить в иллюзию, нужно быть моей наставницей. Лаки, а это был именно он, что же ты тут делаешь? Глава 199. Меня сразу посетило несколько догадок, но вмешиваться в это дело все равно не стал. Вместо этого продолжил осмотр темницы на предмет чего-то странного, что могло указать на инициатора всего этого бунта. И ведь нашел, точнее, почувствовал. Возле выхода были остатки той самой энергетики, что и от камня реальности. А вот это уже странно. Джейн сейчас точно во дворце вместе с Тором. Решив пойти по этому следу, я сначала поднялся по лестнице. Там их было две. Та, что уходила вверх направо, и та, что уходила вверх налево. Путь вел на левую. Наверху меня ждало несколько теласов, которых словно высосали, а потом сожгли. Продолжив идти, я натыкался на такие же трупы асгарцев, пока в отдалении не увидел темную фигуру, которая заходила в помещение, где хранилось ядро защиты дворца. Дальнейшие события меня совсем не прельщали, поэтому мое тело в мгновение ока исчезло в синеватой вспышке, чтобы в следующий момент появиться прямо за неизвестным противником. Ну, как неизвестным. Понятно, что это темный эльф, но какой-то не такой. Внутри него есть частичка энергии камня реальности, из-за чего его видом можно напугать даже взрослого человека. Настолько энергия камня исказила эльфа. А вот это тебе нельзя трогать, хватаю его за руку, которой тот хотел разрушить ядро, мне этот дворец нужен целым и невредимым. На меня посмотрели с животной яростью, а потом я почувствовал, что изнутри этого монстра вырывается энергия, которая начала переходить к его рукам. Не, мешай, мне, слова тот проговаривал с огромной тяжестью, как будто вспоминал, как это делается, убью. В одно мгновение его сила увеличилась в несколько раз, после чего тот попытался меня оттолкнуть, но, можешь даже не стараться, мое тело осталось стоять там же. Хах, конечно, энергия камня реальности дает хорошую прибавку к силе. Вот только основной функционал камешка создал для другого, поэтому неудивительно, что камень силы, который должен усиливать, дает больше этой самой силы. Ра-а! Взревел он, напрягшись еще сильнее. «Похоже, ты меня не понял», — вздыхаю, «как же мне сказать, чтобы ты понял?» Наигранно задумываюсь, почти не прилагая усилий, чтобы сдержать его, моя твоя сильнее, вах, опрокидываю монстра на спину и, пока тот не поднялся, хватаю того за ноги, резко поднимаю в воздух и, бам, также резко опускаю вниз, еще, еще и еще, бам-бам, бам-бам-бам, даже пол от моих ударов потрескался, а его броня разваливалась на глазах. Мне потребовалось сделать несколько таких замахов для того, чтобы монстр почти потерял сознание. Он пытался брыкаться, размахивать руками и дергать ногами, но ему это не помогло. Еще пару взмахов моей персональной молотилкой по полу и с мутировавшего эльфа слетает его шлем с обводкой в виде рогов по бокам. Тот совершает последние свои попытки вырваться, но, ха, последний его поцелуй с землей ставит точку в этой битве, ведь монстр теряет сознание. Хм, мне кажется, или сейчас должно было произойти что-то другое. Ладно, неважно, главное, что я обезвредил этого монстра, а значит, пора мне и честь знать, ведь сюда скоро сбежится охрана. Думается мне, что мои удары телом об пол были слышны даже в тронном зале. В общем, я снова воспользовался силой пространства и, схватив в охапку бессознательного эльфа, переместился в еще одно примечательное место, а именно, как только мое тело появилось в назначенном месте, я смог наблюдать интересную картину. В самой дальней стене была проделана огромная дыра, а где-то посередине зала, сломав все преграды в виде колонн, лежал корабль, который и протаранил стену. Мда, тронный зал не такой безопасный, как думают многие. Собственно, зачем же я тут? Ответ прост. Хотел передать мутантов теплые ручки Одина, чтобы тот пожал ему шею за столь наглое нападение на Асгард. А еще я не думаю, что эльфы имеют такого же, ведь их запасы энергии реальности не бездонны. В монстра точно было вкачано очень много этой самой энергии, из-за чего второго такого им может быть и удастся создать, но темным эльфам придется потратить все их запасы, на что они точно не пойдут. А вот с камнем реальности резкое осознание заставило меня в мгновение ока переместиться к Джейн Фостер, наплевав на то, что в тронном зале шла борьба асов с эльфами. «Убирайся, отродье», — с кинжалом в руке мрачно сказала Фригга, «если тебе дорога жизнь». Нет, это было не мне, как многие могли подумать. Тут просто был предводитель темных эльфов, который недавно вошел в покой царицы Асгарда. Кстати, здесь находилась и Джейн. В принципе, именно к ней я и перемещался. Хотя тот факт, что Фостер было две, немного выбил меня из колеи. Причем от обеих исходила та же аура, как от настоящей. Правда, я все равно понял, кто реальная, а кто материальная иллюзия, созданная колдуньей. Настоящая просто пряталась в небольшом укрытии из вещей, в то время как иллюзия стояла рядом с Фридгой и со страхом глядела на предводителя всех темных эльфов. Точнее, тех, кто остался. В который раз убеждаюсь, что жена всеотца самый искусный маг иллюзий, которого я знаю. Жаль, что ей попался такой ученик, как я. Меня хоть и привлекает такая магия, но в моем положении она не так уж и необходима. Я пережил и не такое, голос эльфа был слишком басистым, словно тот специально старался его таким сделать. «Кто ты таков?» – спросила Фридга. Этим вопросом она дала мне понять, что тянет время, ждет подкрепление, но зачем, если сама может с ним справиться, ведь он один. «Я, Малекит», – высокомерно ответил правитель темных эльфов, и пришел взять свое. Его взгляд устремился на носительницу камня реальности, после чего тот устремился к девушке. «Ха-ща-ща!» Царица Асгарда сделала одно легкое движение рукой с зачарованным кинжалом вверх, но по своему противнику не попала, так как тот успел немного отойти назад, из-за чего холодное оружие прошло вскользь, задев лишь верхний кожный покров на лице и оставив там небольшую царапину. Далее начался их танец. Малекит оказался слишком высокомерным и даже не достал свое оружие.